Глава 11. Пятница, 2 февраля. 22:36. Стоило матери позвонить и сказать, что Молли вернулась, Кайра бросилась к ним и, добравшись, сразу направилась в спальню племянницы, охваченная сомнениями и утомленная бесплодными поисками в файлах об убийце разбитых сердец. «Кайра», — сказала мать ей вслед, — «не будь с ней слишком строга». Мгновение она постояла на пороге, потом сделала глубокий вдох. Как утешать того, чью мать убили, а теперь убийца, по крайней мере предполагаемый, сбежал из тюрьмы? Сквозь бледно-лиловые занавески в комнату проникал приглушенный свет уличного фонаря. Дверцы двух огромных шкафов были распахнуты, из них вываливалась одежда. Старые мягкие игрушки сидели на верхней полке, бессмысленно таращась на противоположную стену, заклеенную фотографиями Молли с подругами. «Ты вернулась». Кайра осторожно присела рядом с ней на двуспальную кровать и зажгла маленькую лампочку. От света Молли поморщилась. Без косметики она казалась совсем ребенком. «Где ты была, Мол?» В голосе Кайры сквозило разочарование, хотя она пыталась придать ему сочувствие. «С друзьями». Молли не смотрела на нее. Старая фотография в рамке стояла возле постели, рядом с лампочкой. Эмма, в том же возрасте, что ее дочь сейчас, с обожанием смотрела на Молли. Крошку со щеками, перепачканными шоколадом, глядящую прямо в камеру, с темными кудряшками, как у матери, и громадными, золотисто-карими глазами. «Молли, ты должна предупреждать нас, куда идешь. Старайся не волновать бабушку. Что я могу поделать, если мне грустно? И вообще мне надоело, что вы вечно приказываете, что мне делать. Мне почти 18. Я знаю, знаю. Но нельзя же убегать каждый раз, когда тебе плохо. Мы же волнуемся за тебя. Я почти что взрослый человек. Но только и слышу: «Молли, сделай это! Молли, сделай то!» Она заколотила кулаком по подушке. «Что дедушка сказал бы на такое поведение?» — мягко спросила Кайра, стараясь ее урезонить. «Как бы он отнесся к тому, что ты сбегаешь из дому и расстраиваешь бабушку?» «Ничего! Дедушка умер! И мама тоже!» Молли снова рухнула на постель и зарыдала, как дитя. Кайра придвинулась ближе и погладила ее по волосам. Молли не стала стряхивать ее руку. Она так и лежала, рыдая лицом в подушку, пока слезы не иссякли. Тогда она приподняла голову, и Кайра увидела ее опухшие, покрасневшие глаза. «Никто не понимает», — пробормотала девочка. «Не понимает чего, дорогая? Что значит, когда твою маму убили? Мои друзья, они жалеют меня, когда я об этом заговариваю, но не понимают». И правда, как им понять? Кайра улыбнулась племяннице. «Я точно так же гладила твою маму по волосам, когда она была маленькая и не могла заснуть. Каждый вечер, когда бабушка задерживалась на работе, я укладывала ее спать. Она всегда просила, чтобы я легла с ней в ее маленькую кроватку. Мы там едва помещались. Иногда даже натягивали сверху простыню и притворялись, что ночуем в палатке». Молли сквозь слезы улыбнулась ей в ответ. «Со мной ты тоже так играла». «Точно. Твоя мама любила сказки, и я читала ей, пока она не устанет, а потом ложилась с ней рядом и гладила ей волосы, чтобы она уснула. Это мое любимое воспоминание о ней». Лицо Молли снова упало. «Кай, я совсем ее не помню. Не помню, какой у нее был голос, как она пахла. Вообще ничего. Ее лицо я знаю только по фото. Мне кажется, что я что-то помню, но потом я понимаю, что просто видела фотографию и все вообразила по ней. Как будто мамы никогда не существовало». Она говорила в нос с хрипотцой. В моей жизни огромная дыра. Она приложила руку к животу. Вот здесь. Или, не знаю, как сказать, какая-то тяжесть постоянно на меня давит. Ее глаза закрылись. А еще он, этот ублюдок, он на свободе и убивает снова. Я хочу, чтобы он был наказан, как наказана я, всю мою жизнь. Испытывал такую же пустоту. Она снова заплакала. Как Кайра могла объяснить Молли, что это отчасти ее, Кайры, ошибка? Что Эмма в ту ночь оказалась на улице, откуда ее похитили? Что она могла, должна была не позволить ее матери выскочить из кафе, не говорить тех ужасных вещей, которые заставили Эмму выбежать? Тогда эта чудесная девочка, дочь которой у Кайры никогда не было, не страдала бы так. Ее отчаянно терзало чувство вины. Через несколько минут Молли успокоилась, и ее лицо опять стало совсем детским. Злючка Молли, лапочка Молли, упрямица Молли, неряха Молли. Сколько их заключалось в ней одной. «Какая она была, Кайра? Расскажи мне еще». «Очень независимая. Хотела спасти планету», — сказала Кайра с печальной улыбкой. «На все имела свое мнение. Упертая, как ты. И с ужасным вкусом в одежде, вечно в чем-то пестром». Молли с широко распахнутыми глазами ловила каждое ее слово. «Она правда жила в коммуне?» Я не назвала бы это так, скорее в сквоте. Пару раз я ходила к ней, у них на стенах висели цветные тряпки с нарисованными слонами, а вместо кроватей были матрасы прямо на полу. Ни электричества, ни водопровода. Ведра вместо туалета. В этом роде. Она увидела лицо племянницы и быстро поправилась. Но они здорово там жили. Честно, это было круто, да? Твоя мама была свободолюбивой. Как будто в этом есть что-то хорошее. Она старалась быть лояльной памяти Эммы, показывать ее хорошую сторону, ее увлеченность, заботу об окружающей среде. Не имело смысла пятнать в глазах девочки ее идеал. Когда ей исполнилось 16 и надо было сдавать экзамены, она вместо них пошла на демонстрацию за экологию перед парламентом. «Дедушка рассердился?» «О, да», — ответила Кайра серьезно, а потом улыбнулась. «Но мы с бабушкой втайне ею гордились. Твоя мама была очень храброй». «Я читала про нее в Гипернете. Ее же один раз арестовали, да?» «Значит, Молли знала об этой стороне Эммы». «Один или два?» — кивнула Кайра. Поначалу правительство пыталось замалчивать угрозу экологии. Они не хотели, чтобы началась паника. И не собирались отказываться от денег, которые получали за сделки, причинявшие ущерб окружающей среде. Совершенно верно. Надо же, как будто это Эмма сидит сейчас напротив нее. Кайру охватило острое чувство любви к племяннице, которая удивительным образом сумела пережить свою потерю. Они увиливали, старались очернить экоактивистов, но потом всем стало ясно, что Эмма и другие вроде нее были правы. «Но я же тебе все это рассказывала». «Знаю, но мне все равно нравится слушать». Молли устроилась поудобнее. По крайней мере, она немного успокоилась. «А она не говорила тебе, кто на самом деле мой отец? Как ты думаешь, я могла бы его найти?» Молли старалась не смотреть ей в глаза. Вопрос этот звучал не первый раз, но ответа на него у Кайры не было. Она знала только имя этого человека — Трент. После рождения Молли Эмма больше ни разу о нем не упоминала. «Главное, что мама очень любила тебя с того самого момента, как узнала, что ты должна родиться». Кайра вспомнила Молли в прозрачной кроватке в роддоме, усталое лицо сестры и ее сияющую улыбку. «Любила? Правда? Ну, конечно, всегда», — Внезапно Молли села и крепко обняла тетку обеими руками. «Я люблю тебя, Кай. И я люблю тебя, Мол». Девочка снова легла. Кайра погасила прикроватную лампу, и комната погрузилась в полутьму. Она сидела рядом с племянницей, гладя ее по волосам, пока та не заснула. Выходя, Кайра поймала в зеркале свое отражение. Ее кожа была сухой, глаза тусклыми. Тени легли на ее шею черным пятном, и Кайра невольно прикоснулась к этому месту, чтобы убедиться, что это не кровь. «Боже, надо выспаться!» Что-то в углу комнаты привлекло ее взгляд. Она резко развернулась, уверенная, что там кто-то стоит. Но это была лишь груда одежды на стуле. Такая же неряха, как Эмма. Она прошла на кухню. Мать сидела за столом над кружкой остывшего чая, подернувшегося молочной пленкой. «Тебе не пора ложиться?» «Я все равно не усну», — ответила мать. «Бедное дитя страдает по маме, которая никогда толком не знала», — вздохнула Кайра, охваченная всепоглощающей грустью. Она подошла к матери, обняла ее и ласково поцеловала в лоб. «По крайней мере, у нас есть наши воспоминания, мам. Что мы можем сделать, чтобы помочь ей?» «Она тоскует. Чем тут поможешь? Надо просто быть рядом». Сердце Кайры болело за племянницу. «Но что бы мы ни делали, в ее жизни на месте матери всегда будет дыра». Смарт-сет Кайры зазвонил. Мать покосилась на нее с тревогой. Кайра поднесла экран к лицу. «Том Морган». «Что случилось?» — спросила она Тома, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Ничего, ничего плохого. Я хотел сам тебе сообщить. Мы его поймали». Напряжение, не отпускавшее ее с той самой минуты, как она узнала о побеге, внезапно исчезло, и она громко ахнула. «Слава богу!» Она приподняла брови и кивнула матери. «Они его поймали». Показала пальцем на наушник. «Это моя подруга смотрит новости». Пришлось слегка солгать. Кто-то обратился к Тому с вопросом. Кайра подождала, пока закончится приглушенный разговор. «Слушай, мне пора», — сказал он. «Не беспокойся, его только что арестовали. Он под охраной». «И где он был?» «В какой-то лачуге в трущобах». Дышать стало заметно легче. И вдруг Кайру пронзила мысль. С какой стати Ломаксу прятаться там, где только что нашли труп? Это же бессмыслица. Вот и новый повод для сомнений. Вместе с материалами дела и протестами Ломакса. «А вы уверены?» — начала она. Но его тон стал ледяным. «Мы поймали его, Кайра. Верь мне. Больше никто не умрет. Все кончено». С этими словами Том отключил связь.